Норфолк был подготовлен к борьбе не только внутри своего государства, но и вовне Пруссии. За время пребывания в Лисятнике Франкфурта он изучил австрийские козни, а в Петербурге получил прекрасную выучку в канцелярии князя Горчакова. Наконец, в Париже он завершил анализ губительной для Франции политики Наполеона III. К власти над страной пришел сильный и волевой человек, который всегда знает, чего он хочет. С этого момента начиналась новая глава в истории Древней Пруссии. «Я не Менкен, а Бисмарк», — объявил президент. «В моей груди стучит сердце прусского офицера, и это самое ценное, что есть во мне». Бульдог с тремя волосками. Наивный лепет о любви и дружбе. Он относил к числу застарелых химер. Гнев — вот подлинные его стихи. В гневе он непревзойденный мастер, и если бы Бисмарк был актером, игравшим Отелло, то в последнем акте ни одна Дездемона не ушла бы от него живой. Бисмарк не знал меры ненависти, которую считал главным двигателем всех жизненных процессов. Он не просто ненавидел, нет, он лелеял и холил свою ненависть, как чистую голубку, как светлое начало всех благословенных начал. Бисмарк ощущал себя бодрым и сильным, когда ненавидел, и он делался вялым, словно пустой мешок, когда это чувство покидало его. С обычным раблезианством он говорил Роану, что такое большинство? Это самое настоящее... Быть в составе большинства — участь скотского быдла. Нероны и Гракхи, Шекспиры и Шиллеры, Блюхеры и Шарнхорсты всегда оставались в меньшинстве, а толпа лишь следовала за ними. Большинство существует для того, чтобы его презирать. И так все ясно. Бисмарку грозило то, что бывает в истории, как трагическое исключение — власть без денег. «Ты понимаешь, что это значит?» — спрашивал Роан. Военный министр сам же толкал короля на безбюджетное правление, а теперь трусил. По ночам Роан чертил схему уничтожения Берлина с помощью артиллерии. Репутация реакционера, которую имел генерал, заставляла его бояться всего, даже Бисмарка, слишком откровенного в ярости. «Будь осторожнее», — умолял он его. 30 сентября Бисмарк вступил в борьбу с большинством. Ловкий и острый собеседник, он был никудышным оратором. Нет, он не терялся перед толпою, это не в его духе, но зато мямлил, проглатывая слова, делал долгие паузы, отчего слушать Бисмарка было утомительно. Зато в какой-то момент, ухватив мысль, он быстро и прочно выковывал ее в динамичную формулу, и тогда вся прежняя речь освещалась как бы заново его агрессивным умом и страстью убежденного человека. Так было и сегодня. Когда он вырос перед Ландтагом, Бисмарк сказал, что существующие границы Пруссии не в меру вытянутой вдоль Северной Европы уже не могут удовлетворять запросов быстро растущей нации, а бремя вооружения грешно нести одной Пруссии. Военный налог следует распределить на всех немцев всей Германии. Под ним галдели депутаты. Бисмарк напрягся и швырнул в них слова, словно булыжники. «А вы собраны здесь не для того, чтобы разрешать или запрещать что-то. Вы призваны, чтобы соглашаться с коронными решениями». «В конечном счете», — гаркнул он сверху, — «спор между нами решится отношение моих и ваших сил». За его спиной почти явственно качнулись отточенные штыки кадровой армии. Бисмарк открыто вызывал Пруссию на уличный мятеж. Он заманивал немцев на баррикады, чтобы в беспощадном грохоте артиллерии разом покончить с любой оппозицией. Густейший бас Бисмарка покрывал общий шум. Германия смотрит не на либерализм Пруссии, а только на ее силу. Пусть Бавария, пусть Вюртемберг и Гессен либеральничают, им все равно не предназначена роль Пруссии. Не речами на митингах, не знаменными маршами ферейнов и не резолюциями презренного большинства решаются великие вопросы времени, а исключительно железом и кровью. Он стойко выстоял под воплями негодования. «Не пфеннинга этому господину! Давай его!» «Ах так!» Бисмарк грохнул кулаком. «Начались каникулы! Господа, все по домам!» Сессия парламента завершилась разгоном сверху. Режим